Я могу понять, как Говорите. Алло. Добрый день. Добрый день. Слушаю. Меня зовут Корнаев Артур Юрьевич, компания «Диколец». Я записал разговор с Ларисой Викторовной. Хотел бы услышать. Слушайте. Это вы, да? Да. Это вы, Лариса Викторовна? Мы. Лариса Викторовна, я звоню по поводу договора, который вы заключили в компании «Турбозайм». По договору ТЭС, данный договор пришел к нам, компания «Ади Коллект». Лариса Викторовна, что случилось, не оплачиваете? Не хочу. В смысле, не хотите? В прямом смысле, не хочу. Вы взяли компанию «Турбозайм». Да, вам-то какое дело? Взяла я или не взяла в компании «Турбозайм». И ни разу не оплатили Ларису Викторовну. Ну, если бы я оплатила, то вам бы счастье в виде договора сессии не обломилось бы, так что радовались бы они. Высказывали мне это. Ну, человека меньше, человека больше, какая разница, Лариса Викторовна. Вы за нас не переживайте. Ну, если бы все оплачивали, вы бы без работы, без няги бы остались, так что. Угу. Радуйтесь. Ну вот, Лариса Викторовна, мы сумма долга ваша зафиксировали, она не растет. Вот. На сегодня сумма задолженности 29 915 рублей 20 копеек. У вас ни разу оплаты не было. И не будет. Я вам предлагаю оплачивать частями. Отклоняю. Почему не будет, Лариса Викторовна? Мне это не надо. Что? Что вам не надо? Оплачивать не надо? Конечно. А вы почему решили, что мы вам позволим не оплачивать? Ну, помимо ваших звонков, пока еще действий никаких не было. Когда будут, тогда, может быть, оплачу. А что вам надо? А пока я упиваюсь своей безнаказанностью. Не знаю, в суд может сходить. А что надо сделать, Лариса Викторовна, чтобы я вам ответила только что. Ну, это была общая формулировка. Как-то вас наказать. А как наказать, Лариса Викторовна? Наказать? Я про наказать ничего не говорила. Вы сказали. Вам послышалось? Ох уж ваши вот эти вот нет. Наказания, любители наказаний. Не, я про наказание ничего не говорила. Я сказала, что я упиваюсь своей безнаказанностью. Да. Да. Чтобы оплачивать, надо что сделать, Лариса Викторовна? Мотивировать. Что надо сделать, чтобы вы оплатили, Лариса Викторовна? Мотивировать меня каким-то образом на оплату. Пока мотивации не испытываю никакой. Понятно. Лариса Викторовна, да. Мы по вашему долгу можем сделать списание. Списывайте, ради бога, я не возражаю. Уменьшить? Вот. При единовременном платеже вы можете оплатить сумму поменьше. А могу вообще ничего не оплачивать, как видите. Нет, вы не можете не оплачивать. Могу. Долг можно закрыть. Смотрите, не оплачиваю и ничего не происходит. 950 рублей. Лариса Викторовна. И чего? Что и чего? Ну, вы чего? Проживаете по месту регистрации? Я, слушайте, у меня тут вода бежит, я сразу не заметила. Вы пьяненький, да? Или у вас так разговариваете просто? А что вы игнорируете-то вопрос мой? Пьяненький вы или трезвенький? Вы проживаете, Лариса Викторовна? Скажите, корабль лавировал, да не вылавировал. Если скажете, я отвечу. Говорите. Говорите. Что говорите? Проживаете? Скажите, корабль лавировал, да не вылавировал. Вот скажите, повторите. Вы пьяная, что ли, Лариса Викторовна? Можете повторить? Вы пьяная, что ли, Лариса? Я пьяная? Так я, смотрите, какие аити, речевые обороты употребляю. Вы сможете повторить? Если не сможете, значит, это вы пьяный. Хорошо. Ай, толкат. Ну, не вам. Опять надрался средь бела дня. Японский магнитофон. Ну, там, и не стыдно там, вот там, это, там, а? Там, будний давайте день. Вам, половина пятого дня, он уже в зюзю. Я вам даю 2 дня, чтобы вы оплатили. Перевелся. А я вам даю 10 минут, чтобы вы немедленно протрезвели, обратились в наркологию, и чтобы вас полечили. Потому что нельзя же так. Твоя мужа будет указывать, хорошо? Нет, я буду алкашам, которые ко мне докапываются, буду ему указывать. Вы так же заведующий работаете, да? Вы не помните, да, чего вам надо сказать, чтобы я отвечала на ваши вопросы? Ладно, давайте про 3D, мы перезаняемся. Здравствуйте. Да, слушаю. Виктория Валерьевна. Чего? У нас профилиал мне этот... Звонок из профилиал мне за колесным калибофлянизмом насадил взыскание. Откуда вы звонок? Вы не Виктория Валерьевна? Я не слышу, откуда звонок. Профилиал. А. Профкрит, где брали займ 30 тысяч рублей. И что там? В смысле, что там? Мы звоним с главного офиса Санкт-Петербурга. В прямом смысле. Вот так вот сейчас звучало ваше смысле. Да, вы, наверное, перепутали, когда так разговаривать начали. Это первый платеж по графику, я еще это говорю, 5-700 у вас. Да, я помню, уже говорили ваши клоуны, мошенничество. Ага. Мошенничество, да. Вы хотите, чтобы завели уголовный дело в отношении вас? Да, вперед. 59 уголовный кодекс. Не подходит. Почему добиваете? Адрес проживания и регистрации. Назовите, меня ли снес? А вы мне назовите, сколько половых партнеров у вас с утра было уже? Вот у вас проблемы с этим? Не выказывайте другим. С чем у меня проблемы? Послушайте, вы придите в себя, послушайте, Чучундра, идите мы кого нахрен. Мы позвоним сегодня тогда на работу, будем там задавать вопросы. Ага. Я посмотрю, как получите штраф от ФССП. Посмотрим, да, как вы будете разговаривать. Мы тогда заведем уголовную статью в отношении вас. Да что вы там можете завести? Вы кроме блог себе завести ничего не можете. Успокойтесь. Слушайте, вам сколько лет? А вам? Позволяйте с родственниками, с сестрой так же разговаривать, Алла Олеговна. Я буду разговаривать так с клоунессой. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Усмана Залия Раиховна, главный специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Информирую о записи разговора. Скажите, Ольга Викторовна, знакома вам? Это я. Я звоню по вопросу договорных отношений ваших с Альфа-Банком. Дату рождения назовите для предоставления информации. Нет. Что, нет? Нет, не назову. Почему? По какой причине? С какого номера вы звоните? Что еще раз? С какого номера вы звоните? С многоканального рабочего номера. Угу. А назвать его можете? Угу. Нет, это многоканальный номер. Я не могу знать, с какого точно номера идет звонок. Что значит многоканальный? А вы знаете, что такое многоканальный номер? Конечно. И что это, конечно, по-вашему? А вы знаете, что такое многоканальная связь? Это да, я знаю, что такое многоканальная связь. Многоканальная вот связь – это когда есть один... Да, Викторовна. Мы это будем обсуждать. Многоканальная связь – это когда есть один номер, есть много добавочных, и по этим добавочным может нам подключиться. А если вы используете IP-телефонию и не знаете, с какого номера вы звоните, так вот, мы будем обсуждать то, что я скажу. То, что я скажу, мы будем обсуждать. В силу того, что вы не знаете даже с какого номера звоните, а у меня этот номер отображается как мобильный, никаких своих персональных данных я вам называть не буду. Замечательно, Ольга Викторовна, это ваше право, вы можете не называть, значит, я не могу сообщить вам. Счастливого пути в таком случае. Говорить беспредметно, Ольга Викторовна. Да, счастливого пути. Мы с вами будем дальше продолжать. О чем? Ольга Викторовна, понимаете? О чем? О том, что у вас имеются договорные отношения с Альфа-банком. Какие договорные отношения? По какой причине? Я слушаю вас. Какие причины? Какие договорные отношения? Нет, не в курсе я никакой ситуации. Рассказывайте. Ну, как вам кверху, не в курсе и все. Если вы не хотите по телефону данную ситуацию уточнить, не называйте ваше рождение. В целях безопасности информационных данных я не могу озвучить вам такую информацию. Ну, в таком случае счастливого пути. Поэтому, Ольга Викторовна, я задаю вам вопрос. Тихо, тихо, тихо, хватит бомбить тут мне в трубку. У вас и так голос неприятный, а когда вы его повышаете вдвойне? Ольга Викторовна, еще раз повторяю. Да вы можете повторять по 10 раз. Отвечайте на вопрос, а посторонние темы перестаньте разговаривать. А еще что мне сделать? Вы решите ситуацию. А еще что мне сделать? Я слушаю вас. Что мне еще сделать? Я вопрос задаю. А то вы такая директриса, раздаете указания, кому чего говорить, кому что делать. Вот в таком случае, я думаю, мне нужно полный перечень распоряжений от вас получить. Что мне еще сделать? Кто угу? Да вы же не поняли, что я пренебрегаю вашими вопросами, что ли? Ну, бросьте, но для этого минимум интеллекта нужно, чтобы понять. У вас столько нет? Не плюйтесь в гарнитуру, она у вас китайская, дешевая. Будете часто плеваться, намокнет микрофон и сломается. И будете говорить в следующий раз уже в колокол куда-то звонить. Я задаю еще раз вопрос. Боже мой, как же вас бомбить-то, а? Альфа-банком. Я не знаю, о чем вы говорите. Каких отношений? Договорных. Каких договорных? Есть договор с Альфа-банком. Какой договор? Вы начинаете с данного договора, правильно? Какой договор? Да, внимательно, прочитайте ваш договор. Какой договор мне прочитать? С Альфа-банком. У меня нет договора с Альфа-банком. Ну, как это нет? Ну, так это нет. Видимо, вы не в курсе. Значит, ну да, видимо, я не в курсе, что у меня есть договор с Альфа-банком. А все это время вы были в курсе, а сейчас, да? Какое время? Предыдущее время. Какое предыдущее время? В прошлом месяце, в мае месяце, в мае месяце. Вы были в курсе, ага. Вы уверены в этом? Да, конечно же. Я же вижу, может быть, потому что в прошлом месяце, в мае и так далее, никто не заморачивался этим, чтобы спрашивать у меня дату рождения, а сразу выкладывали весь текст. И никто даже не спрашивал, в курсе я или не в курсе. Может, поэтому, как вы думаете? Да я не думаю, Ольга Викторовна, я говорю, как... Я поняла, что вы никогда не думаете, вы просто говорите все время и не думаете при этом. Ольга Викторовна, вы считаете, что вот таким разговором вы решите вопрос, но вы серьезно... Да, с чего вы это взяли? Чего вы это вообще взяли? Вы живете в плену своих фантазий. Откуда вы знаете, чего я считаю, что я не считаю? Разве это было где-то оскорбление? Везде только констатация факта. Вы вот, допустим, сами сказали, я не думаю. Я вам подтвердила, но не думайте, так не думайте. Это ваше право не думать. Но вы если не думаете, зачем вы при этом говорите постоянно, не закрывая свой грязный рот? Вы же продолжаете болтать, не думая до этого, ни на секунду не задумывайтесь. А что вы говорите, Ольга Викторовна? Успокойтесь, остановитесь. Да я спокойно, это вас там бомбит, вы там бежите. Второй вопрос. Проживаете и прописаны по какому адресу? Я говорю, вы кто вообще? Я вам представилась. Ну, а я представляюсь вам Джессика и Альба. Я не Ольга Викторовна, назовите меня Джессика. Угу. Ольга Викторовна, где вы проживаете? Вы уже я не Ольга Викторовна, я Джессика Альба. Ольга Викторовна. Да вы мне представились, Ольга Викторовна. Да я обманула вас, я хотела выманить у вас информацию конфиденциальную. Угу. Я так понимаю, с вами конструктивного диалога... Вы не знаете, что такое конструктивный диалог. Далее будут по адресу регистрации. Ага. Воображаемые друзья, начинаем. Воображаемые друзья. А кто приедет? Лепреконы будут? А будут единороги? А будут, а я не знаю, а Мерлин приедет с королем Артуром и Ланселотом? Все приедут, да? Замечательно. Я очень этому рада, что все наконец-то приедут ко мне. Помимо этого, звонки поступают не только на ваш номер, но и на контактные номера ваши, которые вы указали. Идет беспокойство ваших родных, кого-то из близких, может быть, сейчас, одну секундочку, Игорь, подождите, проорется. Потому что вы себя таким образом ведете, поверьте, ситуацию никак не изменить. Поэтому давай, я закончу перезвонить. Регулировать вопрос до 25 июля. Я фиксирую то, что вы не готовы решать вопрос дистанционно. Далее ожидайте, возможно, выездных. Слушайте, я тут задремала, пока вы говорили. Здравствуйте. Говорите. Компания «МБА Финанс», специалист Суханова Екатерина Юрьевна, ведет запись разговора. Ольга Викторовна, с вами беседу, верно? Да, имеете честь со мной беседовать. Банк «Ренессанс», кредит, длительная просрочка. У вас кредит наличными. Оформлены с апреля 2018 года по июль 2021. Последняя оплата была в феврале 2019 года. Текущий долг по данному договору 58 726 рублей. Ввиду нефиксированности суммы, так как договор действующий, на ежедневной основе вам начисляет кредитор штрафы и проценты. На момент оплаты до 26 июля вам необходимо оплатить сумму в полном объеме в размере 64 600 рублей. Какие из этих трех дней вы готовы на оплату? Ольга Викторовна. Вы знаете, Меня не интересуют ваши вопросы, у меня есть свои. Какая концентрация на квадратный метр в МБА «Финанс» куриц? Вот у вас там такой курятник на заднем плане. Это вот некорректный вопрос. Расскажите мне, мне очень интересно, сколько куриц на квадратный метр в Ольга МБА? Викторовна, мы сейчас работаем с вашим договором. Доказательства где? И решать должны вопросы с вашими оплатами. Доказательства где? Какие того, что вы не украли мои персональные данные, являетесь представителем кредитора. Ольга Викторовна, в офис банка сели, подъехали, вам объяснят ситуацию. Сидеть, ну тогда нахер, сели и поехали отсюда, быстренько. Вам доказали. Нет, Ольга вы, если Викторовна, не имеете доказательств, значит, вы едете нахер. Кто там? Воображаемые друзья ваши? Письма. Ольга Викторовна. А кто там проживает? Не вашего куриного мозга дело. Ольга Викторовна, лучше бы научились бы так бы деньги зарабатывать и оплачивать. Чем что? Как вы сейчас извините. Вы оценили сейчас? Все-таки, да? Парикмахер «Универсал», я так понимаю. Я работаю сейчас в крематории для коллекторов. Жгу таких, как вы, каждый день. Замечательно, замечательно, что вы там работаете. Угу. Дополнительные контакты предоставляем для связи с вами. Предоставляем, да? Сейчас, обязательно, директриса сказала, надо предоставить. 951. До 26... 906-67-47. Еще раз. 951-906-67-47. Чей это номер? Дополнительный контакт. Ну, кто по данному номеру будет отвечать? Мрази какие-то, скорее всего. Это ж ваш номер, вы что, не знаете? Во, дебилы. Не знаю, с каких номеров звонят. Ольга Викторовна, до 26 июля 64-600. Оплата поступает на расчетный счет? Пока мрази мне не доказали свои права, они остаются мразями безмолвными. Отказ и уклонение кредитору передать.